Глава 12. Поцелуй волчицы. На первый взгляд это место казалось заснеженным полем, со всех сторон окруженным серой каймой леса. Однако, приглядевшись, становилось видно, что поле как будто медленно движется, плывет куда-то. Словно туман струился, колыхался, полз над землей. Когда же начинало тянуть запахом торфяного дыма, всякому становилось ясно, что это за туман. Каждый дрив знает, лучше даже близко не подходить к подобному месту. Особенно, когда среди мертвой травы то и дело вспыхивает ослепительно яркий язычок пламени. Взвивается вверх, а потом снова прячется в невидимой сверху огненной яме. Никогда не угадаешь, как далеко уже успел расползтись подземный огонь. Сверху все еще качковатое мерзлое поле, а под ним пылающая бездна. Посреди затянутого дымом пространства высился одинокий, поросший лесом холм. В землях дривов такие лесистые холмы среди болот называли островами. Через горящее болото к холму вела тропа, известная лишь избранным. На вершине, окруженной ельником, стоял самый большой в этих краях храм Ячура. Над могучими воротами частокола скалилась ужасная зубастая морда, вытянутая со вздернутым носом, свирепыми глазами и острым гребнем на голове. Такие же морды глядели на четыре стороны света, отгоняя враждебных духов и иных незваных гостей. А на самом верху деревянной хоромины, вдоль конька двускатной крыши, расположился Ячур в самом угрожающем обличье. Когтистый, зубастый, чешуйчатое тело усажено острыми клинками по хребту, длинный хвост прорастает острым шипом. Храмы Светлого Яндара полагалось окружать тройным кольцом из костров. Здесь же сама земля сторожила подступы к священному месту. Этот храм, хоть и располагался недалеко от Мравца, не был разорен ариями. Захватчики попросту не смогли добраться до него. Сам остров обнаружить было несложно, но арии так и не смогли найти предателя, который показал бы им путь через топи. Тогда они просто подожгли болото, надеясь, что огонь сделает все за них. Но и это им не удалось. Ячур ли хранил свой земной дом, или сама мать-земля, храм остался невредимым. Два человека неспешно поднимались на вершину холма. Им нужно было многое обсудить, прежде чем они доберутся до храма и принесут требы. В таких делах, как жертва Богу во имя общего дела, нужно единомыслие. — Как же я рад, что ты вернулся! — Что я? Все рады! — горячо проговорил Илень. Широкое лицо дривского воевода раскраснелось от долгого подъема. «Нам тебя тут очень не хватало, с тех пор, как погиб Изгара, мы без вождя, как плечи без головы». «А ты чем не князь?» — спросил идущий рядом Варлыга. «Да я что? Я всегда был при Изгаре. Власть не по мне, а ты наш вождь по праву. Вспомни, Мравец!» Варлыга поморщился. Вспоминать времена владычества Кирана ему было тошно. «А чем, старейшина, мне гоша зарянину чай? Разве не он изгнал арьев из Мравца? Почему он бросил все и вернулся в свою ладьву?» Или не тер пот со лба. «Тут дело непростое. Известно тебе, что Уча, изгнав арьев, сразу же отписал Станимиру и предложил взять наши земли под свою руку». «Так прямо и предложил? И ничего не пожелал взамен?» «Считай, ничего, только арьерскую царевну». «Точно ловушка. Вот и Станимир тоже так подумал. Ну, как вышло с царевной, ты, небось, слышал. Про это уже и песни сложены». «Слышал», — усмехнулся Варлыга. Подумав, добавил. Забери, Станимир, земли дривов под себя, это бы и неплохо. Он нам родня, и он сильный вождь. Жаль, далеко он. Приедет княжить к нам, или тюягов на кого оставит. Вот ты бы ему с этим и помог управиться, — тут же подхватил Илень. Станимир мне предлагал в свое время присягнуть ему и княжить у Мравца. Но я не хочу, я не тот человек. Варлыга посмотрел на соратника в упор. «Ты мне это предлагаешь от себя или от него?» «От имени всех дривов!» Илень приосанился, подпустил в голос торжественности. «В этом самом храме тайно собирались старейшины всех дривских родов. А тебя не позвали, потому что...» «Да понятно», — кивнул Варлыга. «Потому что обо мне решали». Он призадумался. Предложение было почетное, но и трудное. Впрочем, Варлыга, возвращаясь в родные края, наполовину ждал чего-то подобного. «В любом случае, надо будет точно узнать, чего желает Станимир», — сказал он. «Поссориться с лютвягами нам совершенно ни к чему. Ищи этот безумный изорянин Учай. Сперва я думал, с ним можно иметь дело. Но после нападения волков на его деревню все изменилось. Что это были за оборотни? Лишь боги знают. Но Учай внушил себе, что это литвяги. Теперь он, похоже, считает, что Станимир объявил ему войну. И дривам тоже верить перестал. Я потому и уехал оттуда, и людей вел. Не хотел дожидаться, пока начнется резня. На медне гонец пробегал. Из самой ладьвы», — заметил Илень. «Знаешь, что на этот раз учудил вождь Изарян? На празднике нового солнца призвал богиню, которая якобы ему покровительствует, и женился на ней». «О как!» — с любопытством покосился на него Варлыга. «Стало быть, Учаю теперь и боги повинуются. В ладьве живет слепой чародей, насылающий видение. Не он ли сводит с ума вождя Изарян?» «Свихнулся Учай или нет, опасаться его стоит. Говорят, на той свадьбе он хотел принести в жертву богине двух мальчишек, чуть заживо не сжег. Да она не приняла. Где такое слыхано?» «Что за мальчишки-то?» «Один сын чужеземного кузнеца, другой из его собственного рода. Видно, совсем плохи дела у Чая, если он хотел отправить к богам родища». Варлыга покачал головой. «Или, наоборот, затевает что-то невозможное. Ох, надо нам быть с ним поосторожнее. Если заручится помощью богов и вздумает предъявить права на Мравец...» Глаза соратников встретились. «Самого-то главного не рассказал», — встрепенулся Илень. «У Мравец пришло войско из Аратты». Варлыга вскинул голову. «Что?» «Малое войско», — уточнил Илень. «Мравецкий кром стоит пустой. Вот там они и устроили себе стан. Людей пока вроде не обижают». «Арии, сейчас?» — недоверчиво повторил Варлыга, осмысляя новости. «Зимой арии никогда не ведут войну». «Там конники, человек 200, в основном накхи». «Ах, накхи! А во главе Шрам, бывший глава полуночной стражи? Так он опять служит Аратте?» «Да, он воевал с проклятым Кираном, но как только на трон сел Аюр, Шрам вернулся из Нахарана и присягнул ему». «Ишь ты как!» — пробормотал Варлыга. «Сам Шрам, ну надо же! Что ему здесь надо? Он вроде желает переговоров, разослал гонцов, ищет встречи с нашими вождями. Говорит, дескать, ему нужен только Учай. Собор старейшин уже думал, может согласиться на встречу с Нахом, да там его и...» «Нет!» — оборвал его Варлыга. «Не надо!» «Почему?» — удивился Илень. «Разве не благо выбить меч из рук правителя Аратты?» «Если Шрам хочет договариваться, что ж, пусть будет так». Илень возвел глаза к небу. «Сара, ты о чем-то договариваться? Ох, Верес, тебя ли слышу? Не тебе ли знать, что арьи нас за людей не считают, клятвы не держат? Они сейчас слабые, молодой государь неопытен, солнечный престол неустойчив. Арьям не до завоевания, уж поверь, Илень. Ну вот сейчас бы и ударить. Зачем враждовать с Аратой, если она и так готова идти на уступки? Поезжай в Мравец и договорись с Шрамом о встрече, послушаем, что он предложит. Илень недовольно промычал нечто невнятное. «Пусть сюда и приедет», — с нажимом произнес Варлыга. «Храм Ячура — святое место. Того, кто прольет здесь кровь, покарают боги». «Придет один?» — уточнил Илень. «Ну, один он, конечно, не придет. Передай, пусть берет с собой столько воинов, сколько пожелает». Илень набычился и ничего не ответил. Вскоре дорога нырнула в ворота, и соратники остановились перед высоким резным крыльцом. «Пойдем, принесем жертву вместе», — предложил Варлыга. «А потом поезжай к Шраму и передай ему мои слова». Лучи вечернего солнца алыми копьями пронзали сумрак храма. Пламя, пляшущее в глиняных светильнях по обе стороны алтаря, бросало багровые отсветы на статую владыки этого места и на людей, что пришли ему поклониться. «Благо тебе, батюшка Ячур, да вернуться в земли древов мира процветания!» Варлыга поднес братина со священным пивом к деревянному резному изображению Ячура, на сей раз в облике человека-ящера. Он стоял в алтаре. Воин в полтора человеческих роста, с плоской зубастой мордой, в кольчуге и шлеме, с мечом в руке. Отблески мигающих язычков огня в светильниках оживляли его лик, заставляя холодок пробегать по хребту. Под сводами храма то и дело проносился налетавший со стороны леса ветер. В стонах, пахнущего дымом ветра, скрипе и шелесте леса опытные жрецы умели слышать и толковать голос божества. Перед Ячуром темнела глубокая каменная чаша. Обычно туда лили жертвенное пиво, но бывало и кровь, звериную, а в особых случаях и человечью. Произнеся положенные слова, Варлыга плеснул в каменную чашу пива и передал братину, стоявшему справа от него, Илиню. — Благо тебе и твоему небесному брату! — возгласил тот. «Помоги нашему оружию, да сгинет Арата вовеки!» Илень вылил остаток пива в каменную чашу, поклонился деревянному ячуру и направился к выходу. Варлыга поглядел ему вслед и покачал головой. Ветер засвистел и застонал в сумраке под крышей, то ли жалуясь на судьбу, то ли призывая на битву. Кузнец Тхери всегда был человеком осторожным. Кроме дома при кузне у него была выкопана землянка неподалеку от заболоченного озера, где в оконцах с ржаво-рыжей водой рождалась и вызревала руда. И еще одна землянка совсем в глухой чащобе. Там Тхери копал особые ямы, обкладывал их камнями, обмазывал глиной. В эти ямы помещал глининки с рудой, туда же клал волчьи и медвежьи клыки и множество прочих добавок, известных лишь саконам. Затем доверху наполнял ямы, нарубленные кусками, горючей болотной землей. О необыкновенных свойствах той земли Тхери узнал случайно, подслушав однажды разговор в атаге дривов в путевой веже. Мятежники, промышлявшие разбоем на закатном тракте, обсуждали казни своих соратников в огненных ямах. Дескать, что арьи удумали? Спихнут туда человека, а тот сразу вспыхивает, как сухое полено в очаге. Проклинали на все лады ненавистных арьев. Тхери сидел, навострив уши. «Это что же за земля такой жар дает?» Теперь в подземных печах кузнеца огонь горел днем и ночью, очищая и пробуждая истинную сущность железа, превращая бурые пористые комки в сверкающий металл. К той лесной землянке Сакон прежде никого никогда не водил, охраняя тайны своего искусства. Никого, кроме сына, разумеется, и вот теперь... Что зыркаешь? Ухмыльнулся молодой наг, сидевший на пороге потаенной землянки. Я все равно ничего не понимаю в кузнецких ухватках. Акаш-то неплоха. Я возьму еще добавки. Пока за зайцем бегал, проголодался. Наг зачерпнул каши из котелка и принялся за еду. Кузнец мрачно наблюдал за незваным гостем, что уплетал его кашу из его же миски. Сам Тхери поесть не успел. А теперь вовсе не знал, придется ли ему когда-нибудь трапезничать в этой жизни. В сущности, ничего плохого ему этот наг не сделал. Ну, кроме того, что сперва предложил проводить в укромное место, а потом взял да и привязал к дереву. Зато он вытащил шаркана из огненной избы. Правда, когда Тхери увидел, как огромный волк уносит его сына в лес, у него чуть сердце не разорвалось. Столько лет хранить первенца, прятать чуть не на краю света, и все равно потерять внезапно и страшно. Поистине боги безжалостны. Однако потом, когда Тхери, немного придя в себя, устремился по следам чудовища в лес, может, еще не поздно, на звериной тропе его встретили двое — сын, целый и невредимый, и этот Накх. И вот теперь Шаркан сидит запертый в землянке, а сам он, привязанный к сосне, ждет своей участи. Накх-оборотень! Все никак не мог привыкнуть кузнец. Добро бы еще в змею превращался. Он же не литвяк, чтобы волком оборачиваться. Накх покосился на него поверх миски. «Скоро дыру во мне взглядом прожжешь, Сакон!» «Зачем связал меня?» «Надо!» «Хоть мальца выпусти, он без меня все равно никуда не уйдет». «Не могу. Мне было сказано вас сторожить, я и сторожу. Скоро придет она и все тебе как есть растолкует». Одна мысль о ней заставляла Тхери цепенеть от ужаса. Как знать, может, сыну его было бы даже безопаснее остаться в заложниках у Чая. Твоя богиня же нынче супруга повелителя. У Чая ее не отпустит. Не отпустит. По-твоему, ее кто-то способен остановить? Тхери невольно подметил гордость, прозвучавшую в словах молодого Накха, и подумал про себя. Нашел чему радоваться, парень. Я тоже когда-то гордился, что она со мной, и готов был ей служить до последнего дыхания. Был счастлив этим. Пока не дошло, что не гордиться надо, а ноги уносить, пока жив. Накх вдруг встрепенулся, словно что-то услышал. Или учуял волчьим нюхом. Уж на что был бдителен Тхери, но вокруг определенно ничего не изменилось. «Отойду-ка я кое-кого встретить», — сказал Накх, вставая. «А ты пока здесь подожди». «Да уж никуда не уйду», — язвительно отозвался кузнец. «Ты постарайся. Я все равно вас отыщу, ты же понимаешь. Не для того я унес мальчишку, чтобы он опять к Учаю попал». «Да уж ясно. Для кого ты утащил Шаркана, цепной пес? И теперь глаз с него не сводишь», — подумал Тхери. И снова холод пробежал по коже кузнеца. Что теперь будет с сыном? Что станется с ним самим? Ну, здравствуй, новобрачная. Зеленоглазая красавица ответила зубастой улыбкой, полной глумливого веселья. Одеяние богини, как и длинные черные волосы из конского хвоста, лежало в заплечном кузовке. Сейчас женщина была одета по-дорожному, тепло и удобно. Полушубок из росомахи, черные ноговицы, мягкие сапоги. Именно так обычно одевались зимой накхи. «И ты здравствуй, Даргаш. Ох, устала, всю ноченьку не спала». «Что ж тебя так притомило, Янди?» Красавица хмыкнула, словно думая продолжать перепалку, но потом согнала ухмылку и сказала укоризненно. «Ты что, в самом деле ревнуешь? Не я ли тебе клялась, что постель вождя Ингри останется холодной?» «Клялась», — с каменным лицом кивнул Наг. «Не веришь мне?» «Верю каждому твоему слову, но все равно полночи не спал». «Сторожил кузнеца с сыном», — одобрительно отозвалась Янди. «И правильно». «Не только поэтому», — буркнул Даргаш. По его лицу пробежала тень, губы дрогнули, словно воин хотел что-то рассказать, но передумал. Янди заметила, но истолковала по-своему. «Не ревнуй, уж было бы к кому». «Иди ко мне, любимая». Даргаш крепко обнял Янди. «Ну, рассказывай». «Сперва чай долго собирался с духом». Янди ехидно заулыбалась, вспоминая. «Потел, краснел, весь извертелся. Видно, ждал, что я его сама обниму и в постель позову. Ладно, проводили нас в клеть, песни спели, зерном осыпали. Все как положено. Думаю, сейчас руки распустит, начнет губы тянуть. А он, смотрю, вертится, как на углях, с духом собирается. Нечто ждет, сама играть позову». Янди покосилась на Даргаша. «Так он знает, что понес. Дескать, хранил себя в чистоте. Для меня. Ни единого раза с девкой не лег, чтобы, стало быть, мне свое сокровище поднести». «Да он же вроде был женат», — удивленно сказал Наг. «Клялся, что даже и к жене не прикасался. Все ради меня». Даргаш хмыкнул. «Говорили мне, что учай безумец, но чтоб такое». Словом, болтал он болтал, потом вдруг застыл, вскочил с постели. «Да как? Бросится наружу в одних портках. Ну, я за ним. Смотрю, стоит на крыльце, таращится перед собой, взгляд неподвижный, сам весь трясется, бормочет что-то. Хотела его окликнуть, не слышит. Ну, что делать? Стоять до утра и смотреть, как нареченный инеем покрывается. Я плюнула, собралась, да и пошла к тебе». Даргаш, слушая, посмеивался, но когда Янди закончила рассказ, заметно помрачнел. «Скажи, милая», — произнес он, — «может, там был кто?» «Где?» «Возле свадебной клети. С кем разговаривал Учай? Кто позвал его наружу?» «Да не было там никого». Даргаш вздохнул и внезапно произнес. «Не следует ли тебе остеречься?» «Чего я должна стеречься?» — удивилась-то. «Святотатство. Гнева богини, за которую ты себя выдавала. Я кое-что знаю о ней. Она любит воинов и оборотней, войну и жертвенную кровь». «Гляжу, мы с ней похожи. Милый, какое нам дело до лесных богинь? Нас хранит Господь Солнце и Отец Змей». Даргаш бросил на нее полный тревоги взгляд. Когда у Янди возникла мысль выдать себя за небесную возлюбленную Учая, Даргашу все это тоже казалось забавным. Конечно, он волновался за Янди, но и верил в нее не меньше, чем в себя. Пока этой ночью ему не приснился сон. Тот сон не давал Накху покоя, хотя был вовсе не страшный, а скорее приятный. Даже сейчас по спине Даргаша от удовольствия пробегали мурашки, когда он вспоминал, как нежные пальцы погружались в густую шерсть на загривке. Как улыбалась страшная зубастая пасть, как прямо в душу смотрели яркие зеленые глаза богини-волчицы. «Медейна?» Даргаш хотел вскочить, обернуться человеком и преклонить колено, поблагодарить за дар жизни, за исцеление от смертельной раны. «Тихо, волчонок, лежи. Хороший, красивый волчонок». В тот миг никакой преграды не было между его мыслями и мыслями богини-волчицы. Или он видел лишь то, что она желала ему показать? Он по нраву богини, кто его знает почему? Да и в самом деле, имело ли это значение? Тогда ни малейшего. Богиня улыбалась ему, ласково трепала по хребту, чесала за ухом, а он растворялся в этой ласке, как настоящий лесной пес. Но Янди так легкомысленно о ней отзывается. Ко мне, богиня милостивая, хвала змею, но Янди... — Почему ты не убила Учая? — спросил Даргаш, меняя течение беседы. — Один удар, и война окончена. — Шрам не давал мне такого приказа, — спокойно ответила Янди. — Мне не следует спрашивать? — Да, это между мной и братом. — Ну что, не пойти ли мне переговорить с кузнецом? — Этот трусливый Сакон, — протянул Нак. Ты знаешь, что он тебя боится до беспамятства? — Еще бы ему не бояться, предателю. Ты ведь помнишь, как он со мной обошелся? — Не умер бы со страху во время беседы. Янди недобро улыбнулась. — Да он за сына боится больше, чем за себя, — подумал Даргаш. Сакон всю жизнь прятался, и вот, наконец, его настигли. А загнанный человек способен на что угодно. «Хватит тревожиться за Янди. Она может за себя постоять», — напомнил он себе. Но перестать беспокоиться все равно не мог. Даргаш и сам не понимал, чего опасается. Словно кто-то целился в них из чащи, но никак не понять, откуда именно прилетят стрелы. Они вместе направились к землянке кузнеца. «Сейчас кашей тебя накормлю», — сказал Даргаш. «И ложись спать. Небось, всю ночь пробегала». Янди помотала головой. «Не время спать. Я вернусь к Учаю». «Зачем? Мальчик же у тебя». «Я же сказала, это между мной и Шрамом». «Ладно, объясню Учаю, какой великий подвиг ему надо совершить, чтобы милость богини навсегда осталась с ним». Вот тогда уже уйду. А ты тем временем ступай за гусляром. — Гусляром? — Да, старый скоморох, за которым нас сюда послал верховный жрец Тулум. Я вчера видела гусляра близко, как тебя. Он мало того, что слепой, так еще и безногий. Как мы потащим его до мравца? — Обернусь волком и заброшу его на спину, как лосенка, — пошутил Даргаш. — А потом кинем на Влакушу. А вось не растрясем по пути. — Ты все же поосторожней с ним. Он чародей, наводит мороки. Нападай быстро, чтобы он не успел тебя заколдовать. Гусли сразу же разбей. Дом слепого, озеро на плоту, и поторопись, солнце высоко. — Куда старик денется без ног? — отмахнулся Нак. Когда Янди и Даргаш вернулись к землянке кузнеца, их ожидала крайне неприятная новость. Возле сосны валялись куски разрезанной веревки. Тхери исчез. Даргаш, ругаясь, принялся обшаривать окрестные заросли, но кузнец как провалился. Янди кинулась к землянке. Дверь была заперта снаружи, но когда девушка откинула засов и ворвалась внутрь, то и там никого не оказалось. — За печкой был тайный лаз! — процедила она сквозь зубы, выходя. — Проклятый Тхери! Все продумал! «Ищи их, Даргаш! Отыщи моего Шаркана!» Позабыв и обучая, и о слепом скоморохе, лазутчики кинулись на поиски беглецов. «Я убью тебя, Тхери!» — шипела Янди. «Ты давно это заслужил! Я обещала твоему отцу щадить тебя! Но клянусь змеем, такой хитрый, трусливый слизняк, как ты, недостоин жить!» «Подумать только! Когда-то я любила тебя!» «Даргаш, если найдешь кузнеца, убей его на месте! Иначе он воспитает моего сына таким же ничтожеством, как он сам!» Тем же днем в Ладве, в сенях большой избы старосты, нетерпеливо теснились посетители. Столпившись перед дверью, ведущей в теплую часть дома, они в полголоса припирались свечкой. Младший побратим повелителя решительно перегораживал дверь. Выглядел он измотанным, словно не спал всю ночь. — Скоро полдень, а господин все почивает, — понизив голос, выговаривал староста Велюк. — Как так-то? Люди пришли по важным делам, ждут, нас и отморозили. Повелителю уже известно, что ариальцы сбежали, или неизвестно?» «Не мешайте», — твердил Вечка, — «повелитель устал». В толпе, набившейся в сени, послышалось хихиканье и скользкие шутки. «Дескать, после ночи с богиней-то да, тут надо дня 2-3 отдохнуть. Изнемог, поди, заступник наш, пред богами». «А где богиня?» — шепотом спросил кто-то. «В надзвездных чертогах. Где еще? Думаете, ей теперь в избе хлопотать, словно обычной молодицы? Они с повелителем провели ночь, но на заре она вернулась». Вечка неопределенно помахал рукой над головой. «В свои горние выси. А господин ушел в избу и отдыхает». «Ну да, как же иначе-то?» Почтительно закивали все. «Богини же. Стал быть, повелитель отдыхает. Ладно, еще подождем». «Вот именно. Ступайте, добрые люди, ступайте». Выпроводив просителей, Вечка утер пот со лба. Глубоко вздохнул, оглянулся, зачерпнул в сенях ковш студеной воды и вошел в избу. В нос шибануло перегаром. Учай не спал, причем давно, сидел в исподнем за столом, смотрел перед собой стеклянными глазами. «Он хоть раз моргнул с тех пор, как я вышел?» — невольно подумал Вечка. Перед повелителем стояла кружка с пивом. Несколько пустых пивных корчажек валялись на полу. «Братец, водички испить?» — осторожно спросил Вечка. «Может, хоть умоешься?» Учай не ответил и не подал виду, что слышит побратима. Он выглядел, как человек, чья душа сейчас где-то далеко. Вечка хотел было тронуть его за плечо, но не осмелился. Острый меч работы Тхери валялся там же, под столом, рядом с пивными корчашками. Вечка поставил кувшин на стол и уселся в углу на скамью, горестно глядя на побратима. «Что она сделала с тобой, брат?» Проще всего убедить себя, как и жителей Ладьвы, что Учай все еще не пришел в себя после волшебной ночи, проведенной с богиней, что испытанное блаженство все не отпускает его. Однако Учай не выглядел счастливым. «Он словно чем-то смертельно напуган», — размышлял Вечка. «Дух его сокрушен и хотел бы залить хмельным, да не помогает». Вечка вспомнил нелюдской вопль, донесшийся под утро со стороны свадебной клети. Ужасный крик, перебудивший жителей Ладьвы. Тогда они с ближними воинами Учая еще зубоскалили о страсти, достойной богов. А что на самом деле произошло в брачном чертоге? Учай шевельнулся, одним глотком допил то, что оставалось в кружке, рыгнул и потянулся за новой корчагой. Вечка подскочил, помог поставить на стол. «Брат, худо тебе? Чем помочь?» Учай поднял на подростка запавшие больные глаза. Вечка едва не шарахнулся от его взгляда. «Где его оберег?» — подумал вдруг Вечка. Черный лик, с которым Учай никогда прежде не расставался, который так любил накрывать ладонью и прижимать к сердцу, вспоминая небесный возлюбленный, исчез. «Что же она с тобой сделала?» — вырвалось у него. Тусклые глаза Учая вдруг вспыхнули. Он схватил побратима за ворот рубахи и с неистовой силой рванул на себя. «Никогда не спрашивай, слышишь? Никогда больше не говори о ней!» Придушенный Вечка только кивал, тараща глаза. Что-то пошло не так. Когда же дорожка свернула во враг? Когда сани-то опрокинулись? «Да с самого начала», — подумал Учай. «С того мига, когда из облаков дыма, затопивших берег озера встающей воды, появилась черноволосая богиня, невозможно прекрасная, с чарующей улыбкой и ледяными глазами. Чай проснулся среди ночи и несколько мгновений лежал неподвижно, крепко зажмурившись. Он не помнил, когда уснул, но знал главное. Сейчас он поднимет веки и увидит лежащую рядом женщину, от красоты которой у него мутится рассудок. Он сам привел ее сюда, сам снял с нее обувку. По обычаю полагалось вообще-то наоборот — жене разувать мужа. Но когда богиня смотрела на него, воля повелителя Ингри превращалась в расплавленный воск. И теперь она рядом с ним, отданная в его власть ловчим венцом, ему достаточно лишь протянуть руку. Страха, который одолевал его весь вечер, у чай не ощущал. Страх изгнало закипающее желание. Он открыл глаза, повернулся. На ложе рядом с ним никого не было. «Ушла?» Сын Шкая подскочил, как ужаленный, и услышал нежный голос, зовущий из-за двери, с улицы. Не раздумывая, куда, зачем, взвился с ложа и вышел на крыльцо в морозную ночь. Двор избы Велюга был залит мерцающим голубоватым светом. Учай, весь напряженный, стоял на крыльце. Сейчас он чувствовал себя бесконечно сильным и прекрасным, таким же холодным и смертоносным, как его стальной меч, как эта ледяная ночь. Но где же ты, возлюбленная небесная супруга? Вождь Ингри не заметил, как прямо перед ним начала сгущаться тень. Она понемногу становилась все плотнее, вырастала все выше, будто впитывая в себя голубоватый лунный свет. От этого вокруг становилось все темнее, словно луна зашла за тучи. Учай вздрогнул, когда в глубине двора загорелись зеленые глаза. «Кто ты?» — пролепетал он. Тень приблизилась, нависая над крыльцом. Теперь он отчетливо видел перед собой призрачную женщину с головой волчицы под длинным темным покрывалом. Тело Учая превратилось даже не в лед, в кисель. Где ощущение красоты и силы? Он снова был слабым, тощим, замерзшим и беззащитным. И очень голым. Дверь была прямо за спиной, всего один шаг, чтобы открыть ее и укрыться внутри. Но повелитель Ингри не мог шевельнуться. Взгляд богини приковывал его к месту. Пасть была приоткрыта, клыки блестели, суля гибель. Учай услышал ее голос в своей голове. «Ты хотел любви богини?» «Да, хотел», — глотая воздух, с трудом ответил Учай. «Ну что в этом плохого? Ты гневаешься?» «О да, она гневалась. Учай видел это по ее горящим, жаждущим крови глазам. Когда он понял это, то неожиданно возмутился. «Но почему?» — воскликнул он. «Что я тебе сделал? Я служил тебе. Я прославлял тебя. Я поил тебя кровью врагов». «Не лги себе, ничтожный. Ты покусился на власть над своей госпожой». «Я хотел лишь того, чтобы мы принадлежали друг другу без остатка. Разве не этого хочет всякий мужчина, который любит женщину больше жизни?» «Не лги. Ты хотел лишь власти. Ты пытался овладеть мною обманом». «Я сын бога», — вскинул голову Учай. «У нас богов особый обычай. Ты сама это отлично знаешь. Богам дозволено больше, чем смертным. Ты добровольно надела на себя венец. Теперь ты должна слушать меня». Богиня разразилась смехом, больше напоминающим рычание. Из ее пасти текла слюна. «Ты не бог, ничтожный. Ты будешь наказан, как и всякий, кто пробовал надо мной посмеяться». Учай понимал, ему следует упасть на колени и молить богиню о милости, но он не хотел. Он зашел слишком далеко. Сейчас он либо одолеет ее, либо погибнет. А может, она его испытывает? «Ты не имеешь права меня наказывать», — твердо сказал он. «Ты моя жена. Ты должна любить меня». «Что? Что ж, отведай моей любви, глупый смертный! Богиня-волчица рыча опустилась на четыре лапы, широко распахнула пасть, бросилась на Учая, сшибла его на спину. Волчьи зубы лязгнули возле промежности, вгрызаясь в беззащитную плоть. Вот тогда на Ладьево и полетел разбудивший все селение нелюдской вопль.